Глава 21. Трибуны хоть и встретили нас привычным оглушающим восторженным ревом, но в воздухе витало напряжение. Возможно, это было связано с прошлым происшествием, и зрители теперь не могли расслабиться, ожидая очередной пакости. А может, все дело в проверках, которые устроили перед началом тура. В общем, сегодня все было слегка иначе. Даже арена теперь не сияла столбом посреди стадиона. Ее место заняла небольшая скала с одинокой пещерой, возле которой выстроились команды. Адепты удивленно переглядывались и переговаривались, пытаясь понять, что происходит. Магистры напряженно замерли вокруг этого куска камня, словно в ожидании чуда, и тут заговорил комментатор. «Мы рады снова приветствовать вас, дамы и господа, на одном из самых грандиозных событий последних лет. Хоть прошлый раз мы вынуждены были прервать третий тур из-за небольшого происшествия, но сегодня участники готовы показать нам все свои умения и способности. Не так ли, ребята?» Комментатор подмигнул с экранов, на что адепты дружно скривились в попытке изобразить улыбки. Просто все были уже напуганы и дергались, что сказывалось на общем настроении. Поняв, что шоу не будет, как и радостных улыбок, комментатор поспешил отвлечь зрителей и вновь заговорил. «Ладно, вижу, наши участники нервничают перед началом, так что не буду томить. К сожалению, восстановить измененную реальность довольно сложно и долго, поэтому сегодня ареной станет вот эта скала. Лабиринт из пещер, созданный при помощи наших лучших магистров, вполне сможет заменить естественную среду обитания многих существ, с которыми придется столкнуться сегодня нашим участникам. К тому же там ребятам придется сражаться командами друг с другом. Но попасть туда можно будет лишь после небольшого испытания. На этом я закругляюсь и желаю всем победы». Рев, аплодисменты и свист с трибун, а также вспыхнувшие потоки магии в руках магистров, направленные на скалу, сообщили, что нам пора. Кайл моментально подобрался и громко проговорил, обращаясь к нашей команде. «Всем держаться вместе и не расходиться в разные стороны. Внимательно следите друг за другом и помогайте в случае необходимости. Будьте осторожнее с заклинаниями, чтобы они не задели своих же. Удачи нам!» Гаркнув так, что я потрясла головой, ребята подошли ко входу, где стояли старейшины и наш целитель-магистр Кантар. Они проверяли всех на наличие посторонних чар, после чего запускали адептов в пещеру. Я тоже без проволочек шагнула в темное каменное нутро, да и сложно было этого не сделать, потому что Лерой мертвой хваткой вцепился в мою ладонь, словно боялся отпустить. Кайл держал меня за руку даже тогда, когда магистр Кантар недовольно поджимал губы при проверке. Конечно, я понимала, что он переживает, но как прикажете мне пользоваться магией с одной рукой? «Кайл, да отцепись ты уже!» — зашипела я на парня. «Нас так прихлопнут, прежде чем успеем сделать хоть пару шагов». «Прости, снежинка, нервы!» — выдал он и, наконец-то, разжал пальцы, оглядываясь по сторонам. Я последовала его примеру и удивленно приподняла брови. Если снаружи арена выглядела как кусок каменюки, то внутри все напоминало древние храмы, которые любили вырубать в скалах, чтобы было проще обороняться от захватчиков. Мы находились в небольшой комнате с высеченными на каменных стенах рисунками и различными надписями на разных языках. Кроме нашей команды, тут никого не было. Значит, нас снова закинули в разные концы этого сооружения. Интересно, и как же тогда мы будем сражаться? Надеюсь, что нам не устроили непроходимый лабиринт. «Здесь 5 коридоров. Может, разделимся по 2 человека?» — заговорила Сара. Все это время подруга молчала. К тому же ни разу она не попыталась подойти и узнать, как у меня дела, что было для нее не свойственно. Я заметила, как Сара виновато отвела взгляд, стоило мне глянуть в ее сторону. А вот это уже любопытно. «Не надо разделяться», — буркнул один из некромантов по имени Ян. «Нам нужно держаться вместе, если хотим победить». Все взгляды устремились к Лерою, который молча хмурился, разглядывая абсолютно одинаковые коридоры. На самом деле мы ждали его решения. Все-таки именно он был нашим капитаном, пусть скажет, как действовать дальше. Парень подошел по очереди к каждому входу, задумчиво оглядел арки прохода и неожиданно хмыкнул. «Спорить не о чем. Здесь только один проход. Остальное — иллюзия, которая вернет команду на стадион». «И куда тогда идти?» — неуверенно проговорил Джейкоб. «А вот это сейчас будем выяснять», — пробормотал Кайл, приглядываясь к надписям на стенах. «Везде повторяется одна и та же надпись. В единстве познается сила. Кто-нибудь знает, о чем речь?» Мы дружно переглянулись и отрицательно покачали головами. Хотя мне эта фраза показалась знакомой, словно я ее уже где-то слышала, но в другой интерпретации. Подошла ближе, внимательно разглядывая надписи и рисунки, и изумленно приоткрыла рот. Там были изображены люди, которые стали в круг и взялись за руки вокруг столба. «В единстве познается сила», — пробормотала я, даже не заметив, что все замолчали и напряженно за мной наблюдают. «Сила! Массовый призыв с объединением силы, чтобы напитать адептов силой. Так это же... Кайл, надо провести ритуал, помнишь, как тогда на кладбище? Только без призыва нежити. Просто объединить магию. Смотри, тут показано, что маги стали в круг, посередине столб света, прямо как делали вы». Я обернулась и увидела, как на меня ошарашенно смотрят все некроманты. Первым захохотал Лерой, который покачал головой и выдавил сквозь смех. «Снежинка, это нереально. Некромантов готовят к этому обряду в течение почти 4 лет, некоторых почти 5. Как ты себе это представляешь? Возьмемся за ручки и станем могущественными магами?» «А я бы не отказалась», — пробурчала неожиданно Сара, дернув плечом. «Может, тогда в мою голову никто не сможет залезть с такой легкостью?» Адепты переглянулись, сразу сообразив, о чем она говорит. Я была не права, они все помнили и очень переживали по этому поводу. Боюсь даже представить, что от них потребовали сделать со мной, если Сара до сих пор в таком состоянии. Вздохнув, я подошла к ней и проговорила. «Все нормально. Я в курсе, что от меня пытаются избавиться. Это были не твои мысли, а тех гадов, которые все это устроили». «Но все равно, знаешь, как было жутко смотреть на свою подругу и думать, каким образом лучше всего отправить ее на тот свет». «А я думаю, что слова Аи не лишены смысла», — заговорила Фиона, которая как-то расслабилась после нашего диалога с Сарой. Не удивлюсь, если она тоже переживала из-за странных мыслей об убийстве сокурсницы. «Если не вдаваться в подробности с поднятием нежити и прочими жутиками, как проходит этот ритуал?» На мгновение задумавшись, Кайл скрестил руки на груди и проговорил. «Необходимо знать слова заклинания, уметь делиться энергией». Он поднял руку, когда девушка попыталась сказать, что это не так сложно, и добавил. «Но самое сложное, чему некроманты и учатся годами, — это концентрация. Маг должен избавиться абсолютно от всех мыслей, желаний, обид, да вообще от всего. Стать пустым сосудом для передачи энергии. У нас некоторые после долгих лет тренировок не справляются, а вы хотите все сделать в один миг». «Но у нас есть как минимум один козырь», — хмыкнул Джейкоб. «Ты можешь спокойно взять разом всех под контроль и сделать из нас пустой сосуд. Но я же не знаю, сколько человек потребуется для такой авантюры». Удивленно глянув на парня, я застыла. А ведь верно, на картинке нарисовано несколько человек, но никто их не считал. Первым с места сорвался Кайл, прилипнув к стене, как улитка, которая пытается доползти до потолка. Он вел руками по рисунку, внимательно разглядывая, что там нарисовано, и сравнивал эти картинки друг с другом. 7, выдохнул он. «Всего 7 человек. У нас получится». «Стоп!» — проговорила Сара. «Хотите сказать, что мы действительно сможем стать сильнее и пройти дальше? И кто же будет стоять в сторонке, пока остальные получают дармовую силу?» Пожав плечами, я посмотрела на Лероя, затем на Фиону и хмыкнула. «Нас как раз трое, кому хватает и того, что есть. Лично я проживу и без дополнительной энергии». «Я тоже», — фыркнула Фиона. «Тут сладить бы с тем, что уже имеется». «В таком случае прошу всех встать в круг», — коварно протянул Кайл, обращаясь к обалдевшим адептам. «Сделать вас великими не обещаю, но будет интересно. По крайней мере, некромантам точно, особенно тем, кто уже участвовал в этом ритуале». Несколько парней усмехнулись и тут же схватили за руки стоящих рядом ребят, выстраивая всех в круг. Я подошла к Фионе и замерла рядом с ней, наблюдая за Кайлом. В какой-то миг взгляды адептов стали пустыми, словно у кукол, и я заметила, что девушка рядом вздрогнула. Не знаю зачем, но схватила ее за руку и сжала ладонь, на что получила слегка удивленный, но в то же время очень благодарный взгляд. Ну а в следующий миг раздался голос Кайла. «Начинаем!» С рук парня сорвались черные нити магии, которые опутали ребят, словно тончайшая паутина, из которой не вырваться, сколько ни старайся. Я увидела, как Лерой беззвучно зашевелил губами, проговаривая слова заклинания, и адепты в кругу тут же заговорили в один голос. Все и одновременно. Это было удивительно, учитывая, что некоторые не были некромантами и даже не знали слов. Но это сработало. Вначале у них начали светиться руки, как и в случае с теми некромантами на кладбище, которых я видела ранее. Затем их объяло свечение с ног до головы. Причем, в отличие от ритуала некромантов, сейчас это было очень зрелищно. Магия разных оттенков сияла и переливалась, устремляясь нитями в центр круга, где вскоре вспыхнул радужный столб света. Голоса становились все громче, ритм более рваным, а свет уже практически слепил. Прищурившись, я ахнула, когда от радужного столба во все стороны хлынули радужные переливы. Сметая чужие чары, свет проходил сквозь стены людей и наполнял теплом. Это было настолько красиво, что я в неосознанном жесте протянула руку вперед, словно в попытке прикоснуться к чуду, и даже не сразу осознала, что какая-то странная тень мешает наблюдать за ритуалом. Ощутив пальцами прохладу ветра и чужое вполне твердое тело, я несказанно удивилась. Подняла взгляд и внезапно поняла, что мне мешало смотреть — воздушный элементаль. Признаюсь, что в тот миг я не успела ни испугаться, ни попытаться защитить себя, я просто смотрела на это существо впервые настолько близко, видела отражение радужных переливов в его взгляде и захлюбывалась в чистейшем восторге. Тихий свист, который обычно наполнял любого мага страхом или же готовностью сражаться, показался прекрасной музыкой, в которой я даже разобрала слова. Точнее, даже не слова, а эмоциональный посыл. «Красиво», — пропел элементаль. «Да, очень», — мысленно согласилась я и неожиданно издала тихий свист, так похожий на тот, который издавали эти создания. «Ты понимаешь и чувствуешь». Теперь интонация изменилась, как и эмоции. Элементаль был слегка напуган и растерян, словно с ним заговорил камень. «Мы все чувствуем», — немного печально отозвалась я, «но, к сожалению, понимаю только я». «Я скажу всем», — словно ветер в лесу прошелестел он. «Жизнь неприкосновенна». И он исчез с тихим свистом, в котором прозвучало прощание, а я шумно выдохнула, посмотрев на Лероя. Тот уже закончил с ритуалом и теперь смотрел на меня вместе с остальными ребятами, при этом побелев до синевы от ужаса. «Они разумны!» — выдохнула я и упала на пол, потому что от шока подогнулись колени. Наверное, я бы не смогла найти более эпичного способа сообщить всему миру, что элементали вполне живые и разумные. Просто в тот миг у меня и мысли не возникло, что все происходящее смотрят сотни тысяч зрителей через магические кристаллы. Но вот появлению в помещении Эйджела и магистра Барана я совсем не удивилась. Нас очень быстро увели с арены, и в кои-то веки с трибун не доносились радостные вопли. Люди были в шоке, и стадион наполнял гул голосов, словно кто-то случайно опрокинул улей с пчелами. Я же поняла, что была в таком шоке, что не обращала ни на кого внимания, ровно до того момента, как оказалась в целительском крыле. «Адепт Камоэр, вы меня слышите?» Донесся голос нашего главного целителя, магистра Кантара. «У нее шок. Других повреждений нет, не понимаю, почему она не реагирует». И тут до меня дошло, что все это время, пока Эйджел нес меня через весь стадион и половину территории Академии, я не отвечала и никак не реагировала на его голос. Моргнув, посмотрела на герцога и прошептала. «Я с ним разговаривала». Эйджел тут же оказался рядом и, усевшись на кушетку, молча обнял меня, словно пытался защитить от всех бед разом. Было такое чувство, что он успел меня похоронить, потом воскресить, и теперь очень сильно этому радовался. Воскрешению я имею в виду. Я хотела сказать, чтобы он не волновался, но тут из-за спины раздался ворчливый голос Кайла. «Лучше бы ты с нами поговорила, тогда бы мы выиграли турнир». Громогласный хохот магов, а их тут было довольно много, заставил поморщиться. Зато следующие слова Эйджела вызвали и у меня улыбку, которую я активно прятала, уткнувшись носом в плечо мужчины. «Магистр Маран, я уже говорил, что мой сын балбес, так что не выдвину никаких претензий, если вы откажетесь его учить». «Ну что вы, ваша светлость?» — отозвался сквозь смех Доминик Маран. «После того, что они устроили на арене, я не смогу спокойно спать, зная, что ваш сын и жена бродят где-то рядом без присмотра». И новый взрыв хохота буквально оглушил. Я же покраснела, поняв, что женой назвали меня. А ведь свадьбы еще не было. Но я решила не заводить этот разговор при посторонних. Зачем давать лишний повод для сплетен? просто вдыхала любимый аромат парфюма и ждала, пока все наконец-то успокоятся. Вскоре в комнате воцарилась тишина, и Эйджел слегка отстранился со словами: «Айя, что там произошло? Можешь рассказать?» «Когда ребята начали ритуал, это было настолько красиво, что я протянула руку. Негромко отозвалась я настолько тихо, что мужчины даже дышать постарались через раз. Там оказался элементаль. Я случайно к нему прикоснулась. Они считали нас неразумной угрозой. Мы ведь всегда нападали первыми, и при этом все были злые, напуганы, как дикие звери». «Не понял, а как он с тобой разговаривал?» «Это больше похоже на эмоции, облечённые в звук. Тот свист, помните?» Я глядела присутствующих. «Он разный, всегда. Просто мы даже не подумали, что с нами пытаются говорить. А еще элементаль сказал, что сообщит остальным, что мы живые и разумные. Жизнь неприкосновенна. Так он выразился. Вот и все». Ненадолго все замолчали, явно обдумывая новую информацию, а после заговорил магистр Моран. «Скажите мне еще кое-что. Вам известно заклинание передачи энергии для снятия сложных иллюзий?» Я удивленно глянула на мужчину и кивнула, совершенно не понимая, к чему этот вопрос. «Это заклинание изучают на втором курсе, а потом лишь оттачивают. Вроде сейчас мы говорили об элементалях, так чем тут может помочь передача энергии?» В моих глазах медленно пробуждалось осознание. «Какие же мы идиоты! Неудивительно, что наша команда проиграла!» Заметив, как изменилось мое выражение лица, Доминик Моран довольно кивнул, а после зашипел. «Так какого чёрта вы устроили на арене? Что за эксперименты с заклинаниями некромантии? Неужели никто из вас не подумал, чем это обернется?» Понуро опустив голову, я поняла, как всех подставила. Но, с другой стороны, почему никто не протестовал? Неужели я единственная, кто пытался выиграть турнир? Стало обидно до слез, и я силой сжала кулаки, комкая мантию, а за спиной начал сопеть Лерой-младший. «Думаю, что дальше вы справитесь и без нас», — неожиданно проговорил магистр Кантар. Все это время он молча стоял в стороне с еще тремя незнакомыми мне магами и внимательно прислушивался к нашему разговору. Но после его слов все вышли в коридор, оставив нас с Кайлом на растерзание магистра Морана и Эйджела. Видимо, решили, что еще успеют в ходе своей работы наслушаться, как отчитывают адептов. Вот только стоило двери закрыться, как начало происходить нечто странное. Доминик Моран резко прекратил сердиться и молча вскинул руку. Нас четверых окутало зеленоватой дымкой, которая образовала что-то наподобие сферы, и полностью отрезала все звуки извне. «Рассказывай», — кивнул маг Кайлу, закончив со своими манипуляциями. «Был приказ не применять чары, рассеивающие иллюзии», — выдал парень, глядя на Морана. «И да, я действительно даже не вспомнил об элементалях после всего, что произошло. Моя вина, признаю». «Они всего лишь адепты», — заговорил Эйджел. «Вспомни себя в их возрасте. Ты бы забыл, как тебя зовут, не то что о каких-то там заклинаниях. Но вот этот приказ мне не нравится. Надо еще раз проверить дворец на наличие иллюзий, причем от самых элементарных до сложнейших». Кивнув, Доминик Моран достал из кармана своего жакета кристалл, который полыхнул зеленью. Видимо, только что он передал кому-то послание. Я не знала, как работают подобные артефакты, поскольку это было слишком дорогое удовольствие для адептки на стипендии. Ну а дома мне точно никто не делал таких подарков. Магистр Моран спрятал свой кристалл, после чего тяжело вздохнул и произнес: «В общем, слушайте и запоминайте. Никто не пытался воздействовать на разум вашей команды. Точнее, вы об этом ничего не знаете. Ваш разговор с подругой, леди Мойер, не показали широкой публике. К тому же никто из ваших друзей не вспомнит о происшествии в ближайшее время. Главным зачинщикам всего этого беспредела сегодня удалось улизнуть, поэтому из Академии ни шагу». Мы с Кайлом переглянулись, поняв, что ближайшее время придется забыть обо всех развлечениях, но лишь согласно закивали. Но тут я вспомнила свои мысли перед началом третьего тура и нахмурилась. Все же как-то не вязалось все происходящее с простой попыткой попасть в управление королевством через Лероя-младшего. «И все-таки объяснит кто-нибудь, зачем им Кайл?» — проговорила я вслух, привлекая всеобщее внимание. «Ну, то есть он чудесный и прекрасный. Только не думаю, что ради него заговорщикам стоило так рисковать». «Ну, знаешь, Снежинка, а я ведь тебя всегда поддерживал», — возмутился парень. Неужели я настолько никчемный в твоих глазах?» Странно, но в этот раз никто не спешил смеяться, как это обычно происходило после реплик Кайла. Наоборот, мужчины стали предельно серьезными и напряженно переглянулись. Показалось, будто они беззвучно посоветовались, говорить нам или нет. Но судя по тому, что Эйджел все же заговорил, нам повезло. «Перед тем, как мы появились в общежитии, на наследного принца было совершено покушение. Нападавший попытался покончить с собой, когда мы его задержали. В общем, нам стало известно, что Кайла хотят заставить играть роль принца. Они с детства очень близки и даже порой ведут себя одинаково. Простенькие чары иллюзии и подчинения могут легко сделать из Кайла наследника. А если при этом избавиться от правящей четы...» «Так это все-таки попытка переворота?» — простонала я, поняв, что не ошиблась ранее в выводах. Эйджел кивнул, а после поцеловал меня в висок и поднялся с кушетки, на которой сидел рядом со мной, и сказал: «Сегодня вам лучше всего посидеть в своих комнатах. Конечно, я бы с удовольствием забрал вас в более безопасное место, но это спугнет всех гадов. Прошу, будьте внимательны, осторожны и не ходите нигде в одиночестве. Завтра в академии будет бал. Постарайтесь постоянно находиться на виду. Если что-то произойдет, Кайл знает, что надо сделать. Айя, а тебе в случае опасности потребуется просто потянуться к моей силе, я почувствую». «Надеюсь, вы их быстро поймаете», — буркнула я. «Не хочется дрожать от страха в своей комнате еще пару лет». «Все будет хорошо, родная», — тепло проговорил герцог. «Сейчас вас отведут в общежитие. Отдыхайте. И будьте очень осторожны». Я вздохнула и молча кивнула, пообещав, что буду сидеть в комнате, пока не разрешат выйти. Кайл тоже сказал, что никуда не полезет, только на бал, поскольку там требовалось присутствие всех участников турнира. И тут меня осенило, поэтому я не впопад задала вопрос. «Кстати, а кто победил в турнире?» «Первое место разделили две команды из королевства Изианор и Шакрион», — хмыкнул Доминик Моран. «Стало как-то обидно, что из-за всех этих покушений наши ребята остались в проигравших. Я постаралась сделать вид, что рада победе других команд и совсем не завидую. Только, судя по лицу магистра Морана, актриса из меня никудышная». «Ваша команда выбыла из турнира и была моментально зачислена в мои ученики после происшествия с элементалем», — неожиданно выдал он, отчего я вскинула голову и уставилась на мага недоверчивым взглядом. «Он не шутит?» «Вы придумали способ увеличения магического резерва для заведомо слабых магов. Думаете, мы теперь просто так вас отпустим? Ваши друзья стали одними из самых сильных адептов в Академии, адепт Камоэр. Придется учить». Он убрал зеленую сферу и, кивнув на прощание, ушел вместе с Эйджелом. Я же продолжала смотреть им вслед, пытаясь осознать, что буду учиться у самого Доминика Морана. «Ничего себе!» — прошептала я, позабыв, что в комнате еще остался Кайл. «Да, Снежинка, вот это мы молодцы, скажи!» Так же тихо отозвался парень. «Знаешь, у меня после твоего общения с элементалем появилась отличная идея. Надо будет попробовать таким же способом пообщаться с другими магическими существами». «Не думаю, что смогу», — неуверенно протянула я. «А мы спросим у Лейлы, как им удается ладить со своими питомцами», — улыбнулся Лерой. «Только представь, откроем собственную школу, будем обучать магов приручению. Красота!» Я зачарованно уставилась на парня. Никогда не думала, что он такой мечтатель. Хотя раньше я толком с ним и не общалась. Но как бы то ни было, его идея меня захватила. Ведь Эйджел сам сказал, что они пытаются изменить устои в королевстве. Так почему бы не начать с женщины-ректора? «Но для начала надо будет разобраться с дедом и остальными», — выдохнул парень, мигом обрубив все самые радужные мечты на корню. «И ведь не поспоришь. Если оставить такую угрозу, то буду я первой женщиной-ректором в нашем королевстве мертвым. Тяжело вздохнув, я поднялась с кушетки и направилась в общежитие вместе с Кайлом и теми тремя магами, которые ожидали нас в коридоре. Раз уж все равно придется ждать вестей от Эйджела, лучше делать это в собственной комнате.